Твои черничные глаза летом такие сочные, мы расправляем по ветру прочные. Белые паруса у нашего летнего берегов. Ты проверял, я проверяла нас, как детей на руках укачала. Наши веры.